«Это единственное место, где я мог тебя найти». Виктор поднял ворот пальто и покосился на двери салона. «Отойдем, не возражаешь?» «Зачем ты пришел?» Маруся нахмурилась. «По дороге расскажу». Взволнованно пробормотал он и взял ее под локоть. «Никуда я не пойду», пыталась сопротивляться девушка. «Я тебя даже не знаю». Дернула рукой, высвобождаясь из его хватки. «Постой!» – мужчина приблизился, обжигая ее ледяным облачком пара, сорвавшимся с губ и запахом древесного парфюма. Он бросил еще один взгляд на вход во Vesper Wedding Room, медленно вдохнул, выдохнул и произнес: «Мне показалось, что то, что произошло между нами, не просто так. Я хотел об этом говорить. Если ты не чувствуешь то же самое, иди, я тебя не держу». Он был напряжен, на его лице гуляли нервные желваки. Маруся засомневалась, не зная, как лучше поступить. «Отойди она назад, посмотри на ситуацию трезво, все могло бы обернуться по-другому». Но девушка стояла, не двигаясь, словно завороженная тихой печалью, плескавшейся на дне его взгляда. Что-то женское, сердобольное, искреннее толкалось в груди. «Он тоже очень одинок, ему нужна твоя помощь». И Маруся, вздохнув, послушно засеменила за ним по тротуару, позабыв и о том, что давала себе зарок никогда не связываться с женатыми, и о том, что хотела стать чьей-то половинкой, а никак не четвертинкой, не думая о том, что не стоит соглашаться на хоть что-нибудь, лишь бы не быть одной, и снова, не позволяя себе, пусть даже на секунду, но представить, что все-таки достойна гораздо большего в этой жизни. Когда они сворачивали за угол, девушка обернулась и в последний раз скользнула взглядом по окнам. Занавески больше не дрожали. Никому не было до нее дела, кроме этого сильного мужчины, вдруг проявившего искренний к ней интерес. И, может, действительно, вселенная всей этой новогодней суетой и странными событиями только и намекала, чтобы она хваталась, что было сил, за него и за этот шанс. «Моя машина там, около соседнего дома», — пояснил Виктор. «Не хотел здесь парковаться, чтобы меня не увидели». И тут же осекся. «Прости». «Послушай», — притормозила девушка. Но горячая ладонь перехватила ее руку и крепко сжала. «Как хочешь, а я тебя не отпущу», – задыхаясь, предупредил Виктор. «Нам нужно поговорить. Да вот, хотя бы здесь». И он указал на какой-то бар на цокольном этаже здания. Серая вывеска обещала музыку, трансляцию матчей, пиво и сочные бургеры. «Хорошо», – в очередной раз, игнорируя намеки интуиции, согласилась она. Они вместе спустились в темное помещение заведения и уселись за угловой столик. Виктор помог ей снять куртку и подвинул стул. «Что ты будешь?» Маруся пожала плечами. Почему-то все ее мысли были о том, чем же сейчас занята акула модного бизнеса Натали. Что он ей сказал? Наврал, наверное, что-то, а сам поехал к ней, к Марусе, в салон? Но новое заботливое прикосновение отвлекло девушку от этих тягостных дум. Мужчина заказал им выпивки, сел непозволительно близко и, смущенно краснея, стал рассказывать о своей жизни. О столь обожаемых им походах в горы, о которых пришлось забыть, потому что работа геолога в шумном офисе крупной нефтяной компании оказалась на удивление скучной и исключительно бумажной, о холодной жене, которую волновали только модные тенденции и фальшивый глянец, из которой у них не осталось почти ничего общего, о потерянном смысле жизни и маленькой искорке, которая загорелась в нем при виде случайной знакомой вчера на мероприятии. И было Марусе в этом уютном закутке бара с Виктором так легко и тепло, как уже давно нигде не было. Он шутил, она смеялась, он говорил о чем-то грустном, а ее пробирало до самых печенок от сочувствия. Ей вообще на какое-то мгновение показалось, что она знала его всю жизнь. И всю эту жизнь они по какой-то глупой причине находились порознь друг от друга. «Я не знаю, зачем я здесь, не знаю, что делаю», – прошептал Виктор, роняя лицо в ладони. А потом поднял голову и посмотрел на нее так пронзительно, точно раненый зверь. «Просто смотрю на тебя и понимаю, что пропал. и выхода нет. «У тебя есть жена», — смущенно выдавила она, отодвигаясь на край стула. «Я так не могу. У нас давно не клеится. Я все хотел уйти, но сомневался. А теперь все будто встало на свои места. Я встретил тебя, Маруся. Марусечка!» Потерянная, одинокая, наивная от природы девушка услышала в этих словах намного больше, чем в них реально было заложено. Ей так хотелось любить, что она уцепилась за этот слабый огонек надежды, как за спасательный круг, изо всех сил. Еще и спиртное в голову ударило, да так, что буквально сорвало башню обоим. Очередное случайное прикосновение вызвало необратимый сбой системы, наплевав на других нетрезвых посетителей. Парочка принялась страстно целоваться прямо за столиком. Как два изнывающих от жажды путника посреди пустыни, они припали друг к другу, как к живому источнику в попытке напиться вдоволь. Второй поцелуй оказался еще крышеноснее первого, и Маруся уже не противилась, когда рука Виктора вдруг оказалась под ее юбкой. Вместо того, чтобы остановиться, она судорожно раздумывала, как бы им поступить, куда пойти, ведь живет она не одна, с Таней, а разгоряченное тело и затуманенный страстью мозг уже буквально умоляли о продолжении неистовых ласк, но вместе не столь шумном и многолюдном, а желательно вообще уединенном и поскорее. Но Виктор вовремя взглянул на часы и печально произнес: «Мне пора». Он довез девушку до дома, крепко поцеловал и обещал позвонить. Но не успела ошалевшая от произошедшего Маруся протрезветь и расстроиться, что останется в грядущую новогоднюю ночь одна, как он позвонил и прерывистым шепотом сообщил: «Она в душе, поэтому говорю тихо. Завтра заеду за тобой в 5 вечера. Жди». И тут же скинул звонок. «Все-таки не одна». Пытаясь унять сердцебиение, улыбнулась Маруся. Взяла лежащий на подоконнике календарь и оторвала листок с цифрой 30. Теперь на нее смотрела надпись 31 декабря. И пусть на самом деле для всех этот день еще не наступил, она не могла отказать себе в удовольствии ускорить приход этого волшебного завтра. Ведь завтра начиналась ее новая жизнь. Таня проснулась после обеда и целый день посвятила подготовительным процедурам. Спа, массаж, маникюр, педикюр, укладка, макияж. В салоне, разумеется. Она подкопила деньжат и теперь основательно готовилась к встрече Нового года. Ведь одна из подружек, тоже жена олигарха, какая-то платиновая кукла-блондиночка Леночка, пригласила ее по старой памяти к себе в роскошный особняк за город, куда собиралось около 300 человек из высшего света. «Во-первых, — говорила Татьяна, — нужно дать им понять, что я все еще на коне, что радуюсь жизни, отдыхаю на элитных курортах и ни в чем себе не отказываю». Она достала из шкафа сумочку Биркин, остаток былой роскоши, сунула в нее телефон, ключи, помаду и пару презервативов. «Во-вторых, нужно показать товар лицом», — гордо выпятила грудь. «Такое мероприятие — единственный шанс отхватить себе миллионера. Это бы разом решило все мои проблемы». А Маруся лишь пожимала плечами. Вся ее проблема решилась бы простым присутствием рядом кого-то близкого и родного. Она сегодня проснулась рано, всю ночь ворочалась, толком так и не поспав. Романтическое предвкушение от встречи с Виктором, которого она, примеряя на себя роль своего постоянного спутника, уже ласково называла про себя «Витей», периодически сменялась неприятным ощущением вины. Девушка уже второй раз вступала в отношения с несвободным мужчиной и снова отгоняла от себя дурные мысли о том, что поступает плохо. «Даже не думай корить себя», – увещевала Танечка, – «а то я тебя не знаю. Мужиков в этой стране на всех не хватает, тем более в нашем возрасте. Все нормальные уже заняты. Это естественный отбор, дорогая. Кто сильнее, тот и выживает, кто наглее, тот и берет свое». Конечно, Маруся понимала, что доля здравого смысла в словах подруги имеется, но как-то это все было не по-человечески, что ли. Идти по головам, не считаться с чужими чувствами, целенаправленно рушить ячейку общества. Ладно, Таня, она всегда все делала ради денег, а Марусе-то хотелось по любви о Вите. Кажется, тот трепет, то желание, то легкое головокружение в его присутствии, они и были тем самым большим чувством, которое она ждала всю свою жизнь. Но в 5 часов он не приехал и не позвонил. Маруся сидела в коридоре на стульчике, в сапогах и с пуховиком на коленях. Ждала сигнала, воображала, как пройдет их совместный праздник. Но стрелки часов все тикали, а от Витеньки не было ни слуху, ни духу. «Ну так позвони ему», – советовала Татьяна, обливаясь в прихожей духами. Она нацепила шубу, широкополую летнюю шляпу и солнцезащитные круглые очки. «Не могу. Вдруг поставлю его в неловкую ситуацию», – отказалась Маруся, пытаясь отбросить от себя грустные мысли. Танечка покрутилась у маленького зеркала. Шпильки в ансамбле с шубой смотрели странновато, но от декабрьских сугробов ее должно было спасти заранее вызванное уютное и теплое такси. «Любая неловкая ситуация тебе на руку», – заметила подруга с пренебрежением, оглядывая наивное лицо девушки. «Женушка, наверное, поменяла планы и держит твоего Витеньку при себе, а ты ждешь как клуша. Звони, не бойся!» Пробей еще одну брешь в тонущем судне их угасшей любви. Пусть у него мозги зашевелятся, хоть начнет соображать, как свалить от нее поскорее. Но этого не понадобилось. У Маруси зазвонил телефон. «Выходи». Она слышала, как нетерпеливо он выдохнул в трубку. «Бегу». Судорожно нацепила пуховик, неуклюже намотала шарф на шею и потея натянула ботинки. «Вот поэтому нормальные люди сначала надевают обувь, а потом верхнюю одежду», – заметила Танечка, качая головой. «Ты взмыленная, нервная и похожа на снеговика. Как ты будешь его соблазнять?» «А я не собиралась», – соврала Маруся. И густо покраснела. Она так тщательно готовилась к свиданию, что извела сегодня на себя все запасы Таниных кремов и дезодорантов. Так что глупо было сейчас отпираться. «И зря!» «Просто покажи ему класс, детка!» Танечка чмокнула в щеку запыхавшуюся подругу. «Сделай ей вертолетик из кимо или, на крайний случай, ножницы. Что-то интересное. В общем, удиви! Разительное отличие от пресного секса с супругой заставит его задуматься». «Пока!» – лишь бросила Маруся и побежала вниз по лестнице. Она понятия не имела, что значили все эти слова, и, в общем-то, не хотела знать. У них с Витей связь, и это не про секс, а про чувства. Они были нужны друг другу, два одиночества. И Маруся радовалась тому, что их встреча принесла обоим долгожданное облегчение. Больше не нужно было искать, они уже нашли друг друга. «Садись!» Виктор не вышел из машины, торопливо указал рукой на пассажирское сиденье. «Привет!» – зарделась девушка, садясь на сиденье рядом с ним. При взгляде в горящие глаза мужчины она тут же позабыла, что именно здесь, возможно, каждый день сидела его Натали, и это было ее законным местом, а не Марусиным. «Я скучал!» – прерывисто дыша, Витя наклонился и поцеловал ее. После морозного воздуха тепло салона остро покалывало кожу. Маруся прижалась к лицу мужчины и приоткрыла рот, позволив Виктору развести ее губы своим языком. Этот поцелуй напомнил ей исход снежной лавины. Эмоциональный, нервный, пугающе стремительный. Он будто сметал все преграды на их пути. Она так пылко и судорожно еще никогда не целовалась ни с кем. А когда Витя ее отпустил, девушку словно придавило к сиденью. По всему телу разлилось необыкновенное тепло, сопровождающееся сладким опьянением и прекрасной дрожью. «Куда мы поедем?» задыхаясь, спросила она. «Увидишь». И он вжал педаль газа в пол. Черный «Мерседес», виляя дворами, доставил их до обычного жилого дома в спальном районе. Серая девятиэтажка, ничем не примечательная, таких десятки и сотни рядом. Они вышли из машины, и девушка огляделась. «Здесь живет мой друг», — пояснил Виктор и кивнул на самый последний подъезд. «Он не против, что мы придем?» — улыбнулась Маруся. Мужчина поднял воротник куртки и сдвинул на лоб головной убор. «Конечно, нет!» Они двинулись вдоль улицы к заветной двери. Ей очень хотелось, чтобы Витя взял ее за руку. Это было бы так романтично. Но тот только настороженно озирался по сторонам и напряженно прятал подбородок воротник. Конспирация. Маруся все понимала. Ей было неприятно и непривычно от всего этого, но сказать прямо не хватало духа. Да и не хотелось бы все испортить. Зато как крепко он ее обнял в лифте, как нетерпеливо задышал в шею, она растаяла, почти позабыв обо всех неловких моментах. Новый год же! «Как волнительно!» – прошептала девушка, когда Витя позвонила в дверь нужной квартиры. «Много будет народа?» Ей было интересно, как он представит ее своим друзьям, что скажет и как ей придется себя вести среди них. Но мужчина, подождав десяток секунд, просто достал из кармана ключ, вставил в замочную скважину, провернул, и дверь открылась. «А где твой друг?» – удивилась Маруся. «Не знаю», – пожал плечами Витя. «Наверное, ушел отмечать Новый год». Впустил девушку в прихожую, включил свет и запер дверь. «Он точно не будет против, что мы пришли?» «Не думай об этом», – отмахнулся Виктор. «Он наверняка у очередной подружки. Это ведь хорошо, сможем побыть одни». «И то верно». Мужчина помог ей снять пуховик и усадил на стул в прихожей. Страстно глядя в глаза, он стащил с нее неказистые ботиночки и несмело погладил ступни. А потом само все как-то закружилось, завертелось. Она встала, он вжался в ее тело, она почувствовала его невыносимое тепло, его возбуждение и мужскую силу. Он поцеловал ее. Риск придавал остроты завязавшимся отношениям. Поэтому их поцелуи и объятия вышли рваными, торопливыми, но очень обжигающими. Даже присутствие грубости и боли с привкусом крови на губах показалось девушке естественным. Маруся понимала, что пути назад нет, что она в его власти, что готова подчиняться всецело, поэтому и отвечала на поцелуи с неожиданным рвением. Чуть не сбив шкаф и распинав в порыве страсти всю обувь в коридоре, они с трудом добрались до маленькой гостиной. Витя одним движением сорвал с девушки блузку, сам же довольно аккуратно, но продолжая лихорадочно целоваться, расстегнул все пуговицы на своей рубашке, снял ее и бережно повесил на стул. Маруся могла бы поклясться. Ее тело звенело от жадных прикосновений этого мужчины. Она почти теряла сознание от его близости, от шумного прерывистого дыхания. Вити, по ее коже разбегались пьяные мурашки и тягучие волны жара. Девушка обнимала его, вдыхала его запах и задыхалась под тяжестью тела, когда он повалил ее на старый скрипучий диван. В ней в один момент пробудилось столько страсти, что хотелось впиваться ногтями в его предплечье, царапать спину, оставлять раны поцелуя на его коже. Но делать это было нельзя, никаких следов, а то жена обо всем догадается раньше времени. Поэтому Маруся принимала его ласки, не желая даже дышать. К черту дыхание, ей хотелось напиться вкусом его губ, почувствовать его внутри себя, ведь руки Вити сжимали ее все сильнее, а тело уже предательски молило о большем. Она приняла его полностью, вместе с ложью, грязью чужой квартиры, сомнительной недосказанностью и даже откровенным враньем, пустила в себя на полную глубину, закусила губу и издала первый стон облегчения. Теперь мужчина двигался в ней быстро, глубоко, ритмично, и Маруся только охала, хватаясь за простыни, не вспоминая ни про стыд, ни про совесть, ни тем более про гордость. Он жестко и ласково выбивал их из нее. Витя рычал, продолжая целовать ее, прикусывая губы, засовывая в рот язык, по-хозяйски жестко и твердо покрывал ее собой так жарко, что волны удовольствия грохотали, прокатываясь от макушки до кончиков пальцев. Ей так и хотелось. Вот так и было нужно, чтобы почувствовать себя его собственностью. Маруся подалась вперед, выгибаясь всем телом навстречу, и уже стонала в голос, когда все тело пронзило сладкой судорогой. Низ живота потянуло томительной тяжестью, приятно свело и вдруг ярко взорвалось целым фейерверком ощущений. Резко дернувшись, Витя стиснул ее в своих объятиях и тоже кончил. Его тело еще пару секунд подрагивало, а потом замерло на ней приятной тяжестью. И только опалявшее шею дыхание говорило о том, что он еще с ней, рядом. «Извини, не сдержался», – прошептал Витя через минуту. Скатился с нее на диван и лег на спину. «Ты такая красивая, Маруся, я так тебя хотел». Она приподнялась на локтях и улыбнулась ему. Только в этот момент увидела презерватив, болтающийся на полуопавшем члене. «Надо же, я точно сошла с ума!» Счастливая до одури, подумала девушка, не вспомнила о предохранении, о безопасности, забыла буквально обо всем. «Мне было хорошо», – промурлыкала она, припав к его плечу. «Кажется, это было то самое. Любовь, она ведь именно такая, да?» Они лежали и разговаривали. Двухчасовой секс-марафон вытянул из Маруси все силы. Средств предохранения больше не осталось. Теперь она Виктору верила, убедилась, изголодался по женской ласке, по любви, по сексу, по человеческому теплу. Теперь девушка знала, что не ошиблась в выборе. Витя был так же одинок, как и она сама. И в суматохе этой жизни молодые люди встретились, чтобы подарить себя друг другу. Это ли не настоящее новогоднее чудо? «И как теперь нам быть?» – спросила Маруся мягко. Она перебирала пальчиками темные кудряшки на его груди. «Не знаю», – хрипло сказал Виктор и потянулся к пачке сигарет. «Я завишу от нее во всем: деньги, связи, жилье, работа». «Так оставь все и уйди», – девушка прижалась к его груди. «Нам с тобой ведь ничего не надо. Сами все заработаем и купим». Он ткнулся губами в ее лоб. «Маленькая моя, какая же ты у меня...» «Какая?» – Маруся улыбнулась. «Добрая!» – усмехнулся Виктор, прикуривая сигарету. Затянулся и медленно выпустил дым в потолок. «Повезло мне с тобой!» «Здесь так хорошо!» – мечтательно произнесла Маруся, оглядывая убогую гостиную с пожелтевшими обоями на стенах. «Тихий, уютный уголок. То, что нужно для встречи Нового года». Витя наклонился и запечатал ее рот глубоким поцелуем. Так и держа между пальцев сигарету, навалился на нее сверху, коленом раздвинул ноги, требовательно протиснулся меж бедер. Запростонала Маруся, раскрываясь для него, обхватила ладонями его лицо, теснее притянула к себе. «Да, вот так, девочка», – проговорил он и продолжил жадно целовать ее, царапая жесткой щетиной. «Ты такая сладкая, что невозможно насытиться. Смотри, он опять по стойке смирно. Чувствую». Виктор толкнулся в нее бедрами. «Да». Она приняла его и машинально ухватилась за бесстыжий крепкий мужской зад. Охнула и скользнула руками по спине, утопая в ощущениях. Но Виктор... словно вовремя спохватившись, скинул с себя ее руки и больно прижал к подушке своей ладонью. «Не надо!» – прорычал, двигаясь в ней все быстрее. Сунул сигарету меж губ и стиснул зубами, ускоряясь. А все, что оставалось Марусе, это смотреть на ее тлеющий кончик, торчащий из его губ, и переживать, как бы пепел не упал ей на лицо. «Вить!» – она хотела высвободить руку, чтобы вынуть сигарету из его рта, но мужчина держал ее крепко, каждым движением все увереннее заявляя себе, вдавливая ее в диван все глубже. «Ай!» – вскрикнула Маруся, когда пепел, все-таки упав, обжег ей шею. «Прости!» – ловким движением, не сбавляя оборотов, Витя вынул сигарету, наклонился ниже и принялся жадно целовать ее шею. «Ой!» – вскрикнула Маруся, почувствовала, как мужчина прикусил мочку ее уха. «Тебе так нравится? Нравится?» – хрипло спросил он, продолжая ласкать ее шею то губами, то языком, то прихватывая зубами. «Ох!» – выгнулась она навстречу, встречая неожиданный оргазм. Но сам Витя кончить не успел. Дернулся от трели смартфона, оставшегося в кармане куртки где-то на полу. Подскочил, обронив окурок на диван, и, сверкая мускулистым задом, бросился перебирать валявшиеся на полу шмотки в поисках телефона. «Что такое?» – выдохнула девушка, наблюдая за его судорожными действиями. «Тихо!» – скомандовал он. Выгреб из кармана телефон, долго смотрел на экран, затем молча скинул звонок и выключил звук. «Жена?» – тихо спросила Маруся, натягивая простынь. «Да», – отвернулся Витя. «У тебя будут проблемы?» Она оглядела голову суетящегося любовника, лихорадочно соображающего, как лучше поступить. «Собирайся», – бросил он, натягивая трусы и пряча сморщившийся от испуга член. «Как?» – девушка села, прикрыв грудь. «Куда? А Новый год?» «Чёрт!» – взвыл Виктор, обнаружив тлеющий на диване окурок. «Твою-то мать!» – подцепил его пальцами и понёс на кухню. Маруся встала, спешно надела трусики, огляделась в поисках одежды. «Прости меня, малыш!» Крепкие руки подошедшего сзади мужчины сомкнулись на ее груди. «Прости, что все так, но мне нужно уйти, иначе она станет истерить, бить посуду, начнет меня искать, спрашивать у всех, лучше вернуться прямо сейчас». Его объятия и торопливый поцелуй в затылок показались девушке холодными и фальшивыми. «Я думала, что мы сможем, все у нас впереди». Витя прижал ее к себе так крепко, что стало трудно дышать. «Обещаю. Решу с ней все вопросы, и нам больше не придется расставаться, клянусь». «Какая разница? Подумаешь, один праздник. Зато все остальные, они смогут быть вместе. А это главное. Нужно только немного потерпеть». «Хорошо», – расстроенно выдохнула девушка. «Вот и отлично. Собирайся». Отпустил ее мужчина и помчался в душ. Торопливо чмокнув висок, Витя выпроводил ее из машины возле подъезда Таниного дома. Обернувшись, Маруся увидела, как он, отъезжая, достает телефон и набирает номер. Чей? Она знала. Жены. Единственное, что оставалось загадкой, как Витя с ней разговаривает. Грубо, ласково, безразлично. Можно было только догадываться. «Дура!» – верещала Танька в трубку, когда Маруся, сидя в кресле, ровно в полночь набрала ее телефон. «Почему?» «Наивная деревенская дура! Зачем ты его отпустила?» «Надо было держать?» «Да! Я так не могу! Вот и будешь всю жизнь одна!» Она даже не включала свет. Устроилась возле окна, закутала помнящие жаркие ласки любовника тела в теплый плед, налила себе шампанского и, наблюдая за разлетающимися на миллионы цветных искр салютами, медленно привыкала к одиночеству. Именно в такие дни, в праздники, когда все обычно собираются семьями, это горькое чувство становится еще острее. Душило, разрывало грудную клетку, причиняя особенную тягучую боль. По щекам Маруси катились блестящие слезы. Она сама себя жалела. И чего ж ей так по жизни не везло? Почему все опять выходило наперекосяк? А затем она немного успокоилась и снова винила себя в очередной своей слабости. Да так сильно, что угрызения совести, накатывая волной, мешали дышать. Девушка злилась, обижалась, отчаивалась, но все равно твердо знала, что когда ее любимый Витенька позвонит, все снова будет хорошо. Они обязательно придумают выход, и все будет хорошо. После полуночи от него пришло сообщение. Оно грело душу. «Сердцем с тобой». Так романтично. Ради человека, говорящего такие слова, можно было и потерпеть. Она прижала телефон к груди. Теперь ее Витя был с ней, пусть и далеко. Маруся даже и не вспомнила про поговорку «Как Новый год встретишь, так его и проведешь». Мыслями она уже была в своих розовых мечтах об их совместном с Виктором будущем. Проблема в том, что люди часто остаются одни и не знают, что с этим делать. Их пугает перспектива засыпать и просыпаться одному в пустой квартире. Они боятся самих себя, своих собственных мыслей, потому и бегут от них в общество не всегда подходящих людей. Заводят отношения только для того, чтобы доказать себе, что достойны симпатии, и забывают про чувства. Наша большая беда в том, что мы часто не знаем, чего достойны, и порой некому нам об этом подсказать. «С Новым годом! Целую!» – написала Маруся. Но так и не отправила ответное сообщение. Вдруг жена увидит. Ей очень не хотелось портить Витенький праздник. Новый год все-таки. Она решила, что скажет это ему при встрече. Ждать пришлось довольно долго. 1 числа я поехал в Снежинку, у них шикарные склоны. Горнолыжка оборудована по высшему разряду. Пришлось брать сразу на неделю, так вышло дешевле. Берешь на 5 дней, выходные бесплатно. Они лежали на старом диванчике в квартире его друга, потные, обессиленные и удовлетворенные. Витя прижимал Марусино обнаженное тело к своему и с упоением рассказывал. Любой инвентарь на прокат бесплатно. Я сразу отправился на красную трассу, она для профи. Но самое, я скажу тебе, кайф – это кататься вечером при свете фонарей. Романтика! Единственное, о чем жалею, что тебя не было рядом. Маруся с улыбкой слушала его рассказ и кивала. Она догадывалась, что за этим громогласным «я-я-я» скрывалось тихое «мы». Мы с Натали, но вида не подавала, чтобы не ссориться. Она прекрасно понимала, как ему было тяжело. Наверняка жена предпочитала отдых на Лазурном берегу и ужасно нервничала, что приходилось мотаться в какую-то Снежинку. И к тому же все это время Маруся с Витей были на связи. Он звонил ей, когда оставался один, или писал. А мысли о том, что мужчина тут же стирал все сообщения, девушка от себя упрямо гнала. Лыжи, сноуборд, скифок, тюбинги, коньяки. Я как одержимый хватался за все, что там было. И знаешь что? Что? Маруся перекатилась на живот и посмотрела на него. «Я живу неправильно», – потрясая указательным пальцем, заявил мужчина. «Почему? Я забыл про свои мечты». «Да?» «Да», – решительно ответил он. «Нужно снова заняться туризмом. Это вот прям мое, понимаешь? Этот скучный офис убил во мне дух авантюризма, жажду странствий, приключений». «Но не до конца», – Витя притянул любовницу к себе. «Решено! Рыбалка, охота, пешие походы. В горы все возвращается». «Отлично!» – она приникла к его груди щекой. «Наталь, конечно, будет в шоке от этой новости, но, как говорится, кто ее будет спрашивать?» Марусе стало не по себе. Эти слова о жене, они будто были направлены далеко в перспективу. Она не слышала в них обреченности. «К тому же твоя жизнь скоро не будет касаться ее вовсе», – тихо заметила девушка. «Точно!» – радостно согласился Витя, наваливаясь на нее всем телом. Выход на работу после праздников ознаменовался некоторым повышением по службе. Теперь Марусе было предоставлено больше самостоятельности. За ней, разумеется, все еще наблюдали, да и Марго строго следила за тем, чтобы она не болтнула лишнего при клиентах. Но девушка уже не была молчаливым свидетелем приема клиентов, а стала полноправным участником торгового процесса. Каждый день она пополняла свой багаж знаний о моде, качестве и фактуре тканей и модных фасонах и силуэтах. Однажды им с напарницей даже позволили подняться наверх в одну из комнат мастерской, чтобы выслушать лично ежегодное выступление Веспера по поводу вектора развития бренда и идей новой коллекции. Он долго рассказывал про уникальный крой платьев, показывал свои эскизы, обращал внимание всей команды на мельчайшие детали, делился мнением. Подчиненные внимали каждому его слову, и Маруся тоже слушала, словно заворожённая. И пусть он говорил достаточно сдержанно и даже монотонно, она видела его глаза, все горели каким-то необыкновенным светом. В каждом его слове или действии, в коротком взмахе руки и даже в линиях новых нарядов девушка видела безумный креатив, и у нее в голове не укладывалось – как настолько переполняемый творчеством человек может быть таким выдержанным и спокойным? Мягкий бархат, гладкий муар, представлял он свои идеи, стоя перед подчиненными в строгом костюме. И ни один нерв, ни один мускул не дергался на его красивом, будто выточенном из камня лице. Перья диковинных птиц, вышивка и дорогие меха, соболь, шиншилла, норка, рысь. Таковы платья будущего от марки «Веспер». «Это революция, парфе!» Первым вскочив, зааплодировал темнокожий модельер Жорж. Высокий и худой, в странных узких клетчатых брюках, длиной 7/8 и широченном розовом свитере, закатанными до локтей рукавами. Все знали, что в миру молодого человека с африканскими корнями зовут Жора. Но в мире моды, где все должно быть утонченным и изысканным, его звали именно так – Жорж. «Не терпится приступить! Браво, мэтр!» Александр лишь снисходительно улыбнулся. «Это будет самая тяжелая работа, за которую мы брались», – предупредил он, «потому что такого еще никто не делал. От 200 до 600 часов, по моим предварительным расчетам, уйдет на изготовление всего одной модели по уникальной, разработанной мной технологии обработки меха с посеребрением. Благородный серый, сияющий серебристый и ультраснежный белый. Вот цвета будущего сезона. Я назову свое творение «Лунная мелодия». И Маруся вместе с остальными сотрудниками сбила ладони, купая мэтра в оглушительных овациях. Этот мужчина казался ей настолько непостижимым и далеким, что, безоговорочно признавая его могучий талант, она даже не пыталась понять природу его холодности. Гении по-настоящему неординарные люди, полностью посвящающие себя своему занятию, вызывали у нее благоговейное уважение, даже несмотря на стадию и запущенность их безумства. Встречи с Витей были короткими, но продолжались. Она жила от свидания до свидания, и не было ничего прекраснее этих коротких минут, когда они купались в любви, лежа на скрипучем диванчике, служившем им тайным греховным ложе. Да, ей не нравилось, что приходилось прятаться и встречаться украдкой, не нравилось прокрадываться в чужой дом. Хотелось уже иметь свой, да и Виктор давно обещал подготовить почву для расставания со своей акулой. Поэтому на радость Татьяне Маруся начала искать съемное жилье, и очень скоро ей повезло. Как раз недалеко от салона сдавалась квартирка по приличной цене. Девушка съездила, посмотрела ее, ухоженная однушка, первый этаж, даже кое-что из мебели имелось. Хороший вариант на первое время. Она с радостью заплатила за 2 месяца и готовилась сделать Вите сюрприз, когда одним чудесным весенним днем под звон капели в салон не заявилась Натали со своей свитой. К Весперу постоянно приезжали представители прессы. То брали интервью, то брали одежду для съемок. Ничего необычного. Но этот визит не был простым. Едва прознав про фурор, который собиралась произвести новая коллекция мэтра, глава полиции моды примчалась, чтобы лично убедиться в том, что «Лунная мелодия» станет сенсацией. И ведь прекрасно знала, что у Веспера по-другому и не бывает, но все равно прискакала. «Она просто хочет первой приложить свою лапу к его успеху», – пояснила Марго, когда гостья вошла в салон и степенно прошествовала наверх. Маруся так и не посмела обернуться, слушала неторопливый звон каблучков по мраморному полу и почти не дышала. Ей казалось, что если посмотреть на соперницу, то придется взглянуть в глаза своим же несовершенством. «Разве таких бросают? Разве от таких, как эта Натали, уходит к таким, как я?» Она прекрасно понимала, что сравнение будет не в ее пользу. А еще ей просто было стыдно, потому что все ее мысли, вся правда об отношениях с Витей были горячим стыдом написаны у нее на лбу и на пылающих щеках. Работая с очередной невестой, она то и дело прислушивалась к тому, что происходило наверху. Надеялась, что услышит высокомерный, низкий смех главы полиции моды, и все встанет на свои места. Натали не любит Виктора, она спит с Веспером. Но все было чинно важно, а главное – тихо. К тому же сотрудники журнала периодически сновали вверх и вниз по лестнице, таскали какие-то коробки с аппаратурой, а значит, об адюльтьере не могло быть и речи. «Вот это да!» – прошептала Марго, толкая Марусю в бок, когда знакомые каблучки привычно застучали по лестнице вниз. И девушка не сдержалась, почти автоматически обернулась, реагируя на звук, и обомлела. Не потому, что глава полиции выглядела сногсшибательно в нежном, молочного цвета пальто и изящных лодочках на тонкой шпильке. Не потому, что бледно-розовое платье-футляр сидело на ней потрясающе и выгодно оттеняло светящиеся счастьем глаза, а потому, что она туго и очень явно обтягивала ее аккуратный, маленький, но уже заметно округлившийся животик. «Я все видела». «Да что ты видела?» – раздраженно вопрошал Виктор. Маруся выбрала неудачный момент, чтобы позвонить ему. Заперлась в уборной свадебного салона, но именно в этот момент кому-то приспичило туда ломиться. Тактичный звук в дверь быстро сменился настойчивым дерганьем ручки. «Занято!» – воскликнула девушка и встала ближе к окну. Там сеть ловила лучше. «У нее живот! У твоей жены!» Дрожащим голосом прошептала в трубку, обернулась, бросила взгляд на гуляющую вверх-вниз ручку двери, закрыла рукой область вокруг рта и сказала уже громче: «Она же беременная!» «Да», – просто ответил мужчина. «Что?» – Марусю затрясло. «Он что, не собирался даже оправдываться?» «Да занято здесь!» – нервно выкрикнула она, отворачиваясь к окну. «Почему ты мне не сказал? Почему?» Молчание нарушил суетливый кашель. Видимо, ее любовнику тоже не совсем удобно было разговаривать. «А как о таком можно рассказать?» – испуганно пропищал он. «Мы с тобой строили планы. Я только и думал о том, как ей все рассказать. А тут она меня выкатывает, залетела». Витя перешел на сиплый шепот. «Что я должен был сделать?» «Я не знаю». Маруся прижалась спиной к холодной стене и медленно скатилась вниз. Зажмурилась. Когда прошло долгих полминуты, а Виктор все так же молчал, она поняла, что по щекам катятся слезы. «Не звони мне больше», – попросила. «Я за тобой приеду, вечером поговорим». Но девушка уже сбросила звонок. Боль и обида разрывали ее изнутри. «Приедет он, как же!» Она уже знала, что все его действия и все его поездки были строго подчинены графику Натали. В понедельник Витя встречался с ней с 6 до 7 вечера, когда говорил, что идет в качалку. В среду они могли видеться с 6 до 8, потому что акула фэшн-индустрии обычно задерживалась на съемках. В пятницу у них было всего полчаса, в течение которых он забирал ее с работы и довозил до дома. Больше ничего. Все, потому что все выходные Виктор посвящал своей семье, о которой нельзя было говорить ни хорошо, ни плохо, чтобы не заставлять его нервничать или оправдываться. Ее будто не существовало вовсе, или она находилась вместе с Витей в каком-то параллельном измерении, о котором не стоило и беспокоиться. Оно же было выдуманным. Ровно как и ее надежда, что вот-вот и они смогут жить вместе. Теперь этому уже точно не было суждено сбыться никогда. «Что случилось?» – взволнованно поинтересовалась Марго, когда Маруся соизволила наконец покинуть уборную. «Ничего». Шмыгнула носом девушка. «А ну, посмотри на меня!» Напарница деловито прижала ее к стенке. «Все хорошо». Маруся не отважилась поднять на нее потухший взгляд. «Как же!» Марго вытянула шею, заглянула таки ей в лицо. «У-у-у, да у тебя все лицо зареванное. Хочешь получить нагоняй от Ирен?» «Нет», робко. «Живо за мной!» Она потянула ее в одну из комнат. Втолкнула, захлопнула дверь, усадила за туалетный столик. «Вот этого не надо», – пригрозила строго. «Попробуешь еще раз расплакаться, придется полностью снимать макияж. Бери себя в руки, Маруська! Живо бери!» «Мари», – напомнила о субординации несчастная девушка. «Да какая же ты Мария, господи!» Напарница взяла ватный диск и стала осторожно прикладывать к области вокруг Марусиных глаз. «Мари – это осанка, гордость, дисциплина, а ты – лапша вареная, доходяга, бестолочь! Мне-то уж можешь не рассказывать, какая ты, Мари!» Она отложила диск и взяла с полки черный маркер. «Сейчас сделаем из тебя куколку. До прихода клиентов 5-10 минут. Тебе повезло, что ты попала в руки к профессионалу. Я одна в университетской общаге умела стрелочки рисовать, а такие навыки там на вес золота». Маруся всхлипнула и тут же спохватилась. «Все, больше не буду. После работы все мне расскажешь, поняла? Ага». И этим вечером Еникеева, холодея сердцем, рассказала Марго о том, что встречается с женатым. Они сидели в том самом баре, который находился за углом в конце улицы. И от этого Марусе было вдвойне не по себе. «Я квартиру сняла. Думала, мы с ним там будем вить гнездышко. Он поговорить с женой должен был на днях, а теперь выясняется, что она беременна». «Так вот, почему ты так побледнела, когда ее увидела?» Поменялась в лице Марго. «Ты о чем?» Сдержалась, чтобы не отвести взгляд Маруся. Напарница отодвинула от себя бутылку. «А Каплан?» – покачала головой она. «Тебя ж как подменили в эту секунду, когда она мимо нас со своим животом продефилировала». «Значит, я настолько явно отреагировала?» Маруся тяжело вздохнула. «Ну что ж, теперь ты знаешь все. Осуждаешь меня?» Марго отпила из бутылки и уставилась на экран, висевшего на стене телевизора. Там шел футбольный матч. Молчала она довольно долго, затем повернулась к новой подруге и тихо спросила. «А ты больше расстраиваешься, что она беременной оказалась, или что твой хахаль тебе об этом не сообщил?» Еникеева громко сглотнула. «Он знал, что это разобьет мне сердце». Марго странно хихикнула. «То есть... это мешало ему сообщить тебе новость, но не мешало встречаться с тобой, так?» Она поставила бутылку на столик. «Судя по размеру живота, у нее пошел 4-й месяц. Сколько вы с ним уже вместе? Как давно он об этом знает и не говорит тебе?» Марусе не понравился насмешливый тон подруги. Она проглотила обиду, подняла взгляд, ожидая увидеть в глазах Марго что угодно – презрение, равнодушие, ненависть. Но увидела лишь жалость. Хватило и мгновения, чтобы понять. Девушка не смеялась над ее глупостью и наивностью. Она ее жалела. «Ты права. Он сразу все знал. Ему просто было так удобно», заключила напарница. «Что же я натворила?» Марго жестом показала официанту, чтобы повторили заказ. Молоденький мальчишка в фартуке меньше, чем через полминуты, поставил на их столик еще пару бутылок пива. «Я вот чего не понимаю», задумчиво сказала кореглазая спутница Маруси. «Женщины у нас в стране вроде не дуры, но часто бывают совершенно не приспособлены в жизни. Вот совсем как ты. Высшее образование, хорошее воспитание, чистая, красивая девочка. А в глазах полный наивняк. Деревня». Еникеева уже знала. Обижаться на прямолинейность Марго бесполезно, поэтому просто печально улыбнулась. «Давай», – напарница подняла бутылку, чтобы чокнуться с ней. «Выпьем за то, чтобы ты больше не вляпывалась в подобное дерьмо». «Ура!» – жалобно пискнула Маруська, отпила, стерла пену с губ и пробормотала. «Ой, я же квартиру сняла нам с ним!» «Не реветь!» – гаркнула Марго. «Считай, что начинаешь новую жизнь. Перевезем туда твои вещи, все расставим красиво по местам и прочитаем заклинание, чтобы только хорошие мужики там заводились». «Я думала, тараканы только заводятся. Короче, пей!» – не выдержала Марго. Маруся ей нравилась, но в ней не было жизненной силы и уверенности в себе, а это раздражало. «Наверное, в детстве ее не научили любить себя», – думала она. «А научить этому взрослого человека было в миллион раз сложнее, почти невозможно. За новую жизнь! Ура!» Уже через неделю Еникеева горячо распрощалась с Танечкой и начала обживать новое пространство. Красивые шторы, ковер с длинным мягким ворсом, туалетный столик, посуда. Она не поскупилась и выложила внушительную сумму за шикарный сервиз, о котором раньше даже и мечтать не могла. Почему не шубу? Ведь настоящие леди, мечтающие привлечь достойного жениха, всегда сначала заботятся о том, как выглядит их собственный фасад для приманивания мужчин. Но у Марго была своя философия, и начиналась она буквально с зубной щетки. «Полюби себя, ты достойна всего самого лучшего, самого». «Знаешь, как отличить богача от бедняка? По посуде», — говорила она. «Богачи каждый день едят из самой красивой посуды. Они получают эстетическое наслаждение от того, как сервирована их пища. А бедняки держат свой, самый лучший, доставшийся в наследство от бабушки, фарфоровый сервиз за стеклом на полке и не достают никогда. Знаешь почему? Потому что он лежит там до лучших времен, а Вселенная все слышит, все знает. А ну, доставай свой сервиз, Марусика, лучшие времена наступают прямо сейчас. Разумеется, сервиза у Маруси не было, не нажила. Но если бы он у нее был, точно пылился бы уже где-нибудь на верхней полке старой советской стенки. Вдруг разобьется. Поэтому она решила брать от жизни лучшее прямо сейчас. Скрипя сердце, выложила за такой в магазине весьма приличные деньги. Зато какое же удовольствие она ощутила, вкушая впервые совершенно простые блюда с этих изысканных белых ровных тарелочек и запивая внезапно поднявшееся настроение горячим кофе из элегантных чашек с тоненькой ручкой. Кайф! И сказала бы, что она полюбила себя настолько, что больше не вспоминала о Вите, но это было неправдой. Мужчина звонил и звонил ей с упорством барана, слал сообщения, караулил после работы. Но каждый раз ей удавалось улизнуть незамеченной или прошмыгнуть мимо него с гордым видом и за руку с подругой, прихваченной для моральной поддержки. Она знала, что увидит его и сдастся. И Витя тоже прекрасно это знал. Поэтому добыл у Татьяны ее новый адрес и решил брать крепость штурмом. Витя успел всунуть носок ботинка между косяком и дверью как раз в тот момент, когда эта дверь должна была больно щелкнуть ему по носу. «Марусь!» – мягко давя на дверное полотно, заскулил он. Она не видела его лица, но отчетливо представляла, как его виноватые глазенки бегают по стенам подъезда. Представляла, как воровато мужчина озирается, опасаясь быть замеченным на пороге квартиры любовницы кем-нибудь из соседей. «Пусти! Ну, всего на пару слов!» Она изо всех сил навалилась на дверь. «Уходи! Но я же тебя люблю!» Как мало ей было надо, чтобы поверить. «Что? Что ты сказал?» Сделала шаг назад, позволяя ему войти. Ей казалось, что она сможет контролировать свои эмоции, но только не теперь. Маруся услышала что-то такое, чего никогда и ни от кого не слышала. Девушка понимала, стоит ему войти, и она пропала. Но так отчаянно, нуждаясь в любви, ничего не могла с собой поделать. Открыла дверь. И Витя вошел с огромным букетом роз. Такой родной, привычный, растрепанный, домашний. Ее, Витя. Она еще не видела его таким потерянным. Ей даже показалось, что он осунулся, похудел. Щеки заросли жесткой щетиной, глаза впали. «Боже, да ведь он же без нее страдал!» «Я больше без тебя не могу», – тихо сказал мужчина, опускаясь перед ней на колени. И она поняла, пусть даже у него нет сердца, она подарит ему свое. «Вить, люблю тебя, Маруся, люблю!» И насильно, вложив в ее руки букет, прижал опущенную голову к женскому бедру. Сердце в груди девушки дернулось и поднялось к горлу, тугим кольцом перехватив дыхание. Она была рада, что Витя снова с ней, что он пришел. Ей казалось, что она не сможет жить без него, и не беда, что это только казалось. «У тебя будет ребенок», – отодвинулась Еникеева, неохотно высвобождая руку. «Мне нужна только ты», – упрямился Витя. «Что ты такое говоришь, Вить?» – задыхалась Маруся. «Ты станешь отцом, это ответственность». «Я все брошу и уйду к тебе. Я решил, мне нужна только ты». «Так нельзя!» Она подошла и погладила его по голове. «Ты не можешь бросить беременную женщину». «Да, не могу», — хрипло согласился он. «Придется немного подождать, чтобы она не нервничала, спокойно выносила и родила ребенка». Марусе казалось, что принести в жертву свою любовь было правильнее в данной ситуации. «А как же ты?» Заглянул Витя в ее глаза, наполненные слезами. «Как-нибудь». Ведь это и так почти стало ее девизом по жизни. Так в квартире Маруси появились тапочки для Вити, а еще зубная щетка, полотенце, кружка. Все, чем он пользовался, когда приходил к ней. По понедельникам, средам и пятницам, разумеется. Натали ничего не должна была заподозрить. Ей вредно было расстраиваться. Зато Марусе портить Виктору настроение было строго запрещено. Сцены ревности, периодически вырывающиеся наружу в каких-то колкостях и невинных замечаниях, приводили мужчину в почти неистовое бешенство. «Ты не понимаешь, как мне тяжело. Я разрываюсь. Как мне это терпеть? Может, лучше уйти?» – орал он. И девушка, ругая себя за несдержанность, просила прощения. А осенью родился маленький Сережка. Имя единственное, что она знала о малыше, а еще то, что он чем-то серьезно болен. «Ребенок – это святое», – говорил молодой отец, и Маруся соглашалась ждать столько, сколько понадобится, пока он вместе с Натали занимался лечением сына и объезжал лучших врачей страны, она гуглила сложное название заболевания, искала о нем полезную информацию и старательно выписывала все, что может пригодиться. «Марусь, ты совсем перестала улыбаться?» Допытывалась до нее Марго, что происходит, и та с неохотой сознавала, что сошла с Витей обратно. «Ну и дура, знаю. Девушки, они как платки, — учила напарница, — бывают цветастые, яркие, шелковые, они гладкие, тонкие, совершенно не греют, бывают колючие, как неуютный шарф, бывают теплые, мягкие, как шаль, домашние, с такими лучше всего, а ты как полиэтиленовый пакет». Прозрачная уже вся. Даешь себя мять и топтать, осталось только на помойку выбросить. Это неправда, разумеется. Скажи лучше, чего ты еще ждешь? Тебе самой это надо, чтобы он ребенка больного бросил и к тебе ушел? Тебе хорошо от этого станет? Я о ребенке и думаю. Он обязательно выздоровеет, уже пошел на поправку. Я о его болезни много читала. Мы. «Марусь, нельзя в отношениях приносить себя в жертву. Да пошел он подальше, твой этот Витя!» – не выдержала Марго. «Он не виноват, что так вышло!» – сама не верила себе Еникеева. «Если ты и дальше собираешься быть такой дурой, тебе придется стать сильнее, чтобы терпеть!» И она терпела, поддерживала Витю как могла. Всегда была готова выслушать, когда он звонил, всегда готова была приласкать, если ему требовалась разрядка. Перед своим днем рождения Витенька принес к ней в квартиру лыжи. «Это что?» – спросила Маруся, отходя вглубь прихожей. «Подарок», – радостно отрапортовал он, – «решил себе сделать на день рождения. Пусть пока у тебя постоит, а то Наталья вечно нервная с этими больницами, узнает, с говном меня сожрет». И лыжи стояли в углу до того дня, пока Виктор не прибежал за ними весь взмыленный. Со счастливым видом взвалил на плечо и унес. А в день рождения так и не позвонил. Хотя Маруся ждала его звонка до полуночи. Ждала, что он заглянет, да хотя бы на 5 минут, чтобы она могла подарить ему подарок, который так долго выбирала, поздравить, пожелать что-то. Но он не пришел. «Наверное, ему не до этого», – думала она, – «когда ребенок болеет, сердце не на месте». А потом девушка увидела Натали на ежегодной вечеринке, устраиваемой журналом «Wedding Day». После модного показа акула мира моды вышла гостям, закутанная в белоснежные меха и сияющее вечернее платье от Веспера. Настолько умопомрачительное и роскошное, что глаза слепило не только всем присутствующим, но и самой Марусе. «Пусть следующий год принесет нам еще больше радости, чем предыдущий», – произнесла она с непередаваемой манерностью и, улыбаясь, подняла бокал. А пригубив его, спустилась со сцены и легким движением сбросила меха в руки Виктору, с которым Маруся весь вечер старалась не встречаться взглядами. Еникееве в очередной раз неприятно полоснула по сердцу. «Эта женщина сияла». Где-то дома с няней оставался только-только пошедший на поправку Сережка, а она так красиво отыгрывала свой гламурный образ перед собравшимися, что становилось тошно. Самое неприятное, Натали действительно выглядела роскошно, картинно прижимала руку к груди во время разговора, наигранно кривила губы, фальшиво смеялась, сексапильная, красивая, с прекрасной фигурой. Она так заботилась о своем внешнем виде, что вряд ли могла хорошо позаботиться о том, чтобы ее муж был по-настоящему счастлив. Бедный, бедный Витя. как же несправедлива жизнь.